0.37. Борьба. После того, как земляной дракон ушел, я долго рассматривала окружающую обстановку. И даже после этого я не могу успокоиться. Не могу успокоиться, но в любом случае я должна действовать. Я выпустила паутину, контролируемую с помощью способности контроль паутины к пчеле, которую я связала. Спина болит. Но кажется, проблем с выпусканием паутины не будет. Паутина медленно передвигается и, наконец, закрепилась на пчеле. Пчела все еще дергается, но меня это уже не интересует. Мало того, лучше убрать ее как можно быстрее, чтобы не привлекать других монстров. Моя рана заболела, когда я начала тащить пчелу. Хотелось бы думать, что все в порядке, поскольку мои хиты не падают. Хотя боль и сильная. Наконец-то пчела затянута. Я впилась своими ядовитыми клыками и мгновенно убила ее. Если подумать, мои ядовитые клыки эффективны даже против монстров, использующих яд. Наверное, мой уровень ядовитых клыков и сопротивляемости яду выше, чем у других монстров. Так, в настоящий момент не это важно. Проблема, что мне делать дальше? Если честно, исследовать эту область кажется самоубийством. Когда я думаю, что здесь есть другие монстры типа земляного дракона, становится ясно, я просто не смогу выжить. Это плохо. Хотя и до этого случая попадала в разные тяжелые ситуации, но сейчас уровень опасности несравним. Раньше я всегда в любой ситуации могла сражаться. Если задуматься, то прежде до того, как я начала ходить по подземелью и внезапно нападать, мой основной метод сражения был создать гнездо и выдерживать осаду. Я помню, что мой простенький дом смог выдержать атаку змеи. Так что если я сделаю дом серьезно направленный на защиту, то ни один монстр до меня не доберется. Так должно быть. Этот, скорее всего, прорвется. Скорее всего, с легкостью. Этот настолько силен. Паутина, ядовитые клыки, внезапная атака, скорость. Все мои лучшие способности ничего не стоят перед лицом этого. Все они будут сметены непреодолимой силой. Я легко могу это представить. Этот является вторым монстром с тех пор, как я родилась, которого я не могу победить. Неважно, как бы я ни пыталась. Кстати, первым была моя мать, отец, тот, который гигантский паук. Хотя то, что я не могу победить, уже проблема, еще большая проблема, что его скорость выше, чем у меня. Обычно даже если сквозь мой дом прорывались, я могла сбежать. Вероятно, я была бы разгневана, но я могла сбежать, спасая свою жизнь. С моей скоростью это возможно, но у этого скорость еще выше. Я не могу с ним драться. Я не могу сбежать. Все становится бесполезно, как только он меня обнаружит. Какое абсурдное существование. Если я знаю, что этот напал на змею, надо понимать, что его невероятность гораздо выше. Кроме того, этот может быть тут не один. Я напугана. С самого начала это самый близкий момент к моей смерти. С удивлением понимаю, что у меня все еще есть чувство страха. Раньше, даже в самые странные периоды жизни, я никогда не чувствовал нервозность или страх. Поэтому мне казалось, что я избавилась от этих чувств очень давно. Я поняла, что это не так, только попав в эту ситуацию. До сих пор опасность была сопоставима. Она не достигала того уровня, чтобы я чувствовала страх. Это не потому, что я его потеряла. Это потому, что он был не востребован. Ха-ха, я слишком поздно это поняла. Хотела бы понять это прежде, чем попав в Цугцванг. Тогда я могла бы больше осознавать опасность. Так, пора прекращать с сожалениями. Надо подумать, что я должна делать, чтобы выжить. Первое. Безопасность прежде всего. Я сделаю гнездо вокруг этого камня, даже если против земляного дракона это и бесполезно. В данный момент мое состояние не подходит для передвижений. Поскольку все сложилось так, нет смысла быть недовольной. Третий дом будет построен здесь, и если получится, хотелось бы подманить слабых монстров типа пчел и убить их, чтобы можно было поднять уровень и вылечиться. Я ничего не смогу сделать, пока рана не будет вылечена. В моем состоянии я умру от любого удара самого дохлого монстра. Лучше не ждать, что все залечится само. Если подумать, мне следовало получить способность автоматическое восстановление хитов. Неважно, ничего не изменить, даже если я сейчас и сожалею. Надо прекратить сожалеть и сконцентрироваться на задаче. В первую очередь, надо построить дом. Если говорить прямо, Это не лучший план строить здесь дом. Он простоит ровно до того момента, пока сильный монстр типа земляного дракона не найдет его. После этого всему придет конец. Но это единственный путь, который из-за моей раны остался у меня. Кроме этой, не осталось других возможностей. Только как положиться на мою паршивую удачу. Моя цель – поднять уровень. После того, как моя рана будет излечена, я подумаю о побеге из этой опасной местности. Либо я прорвусь через армию пчел и выйду наверх, или начну исследовать низ, зная о том, что тут опасно. В любом случае, это будет ад. Но теперь, когда я свалилась на дно, есть только два выбора – выжить или умереть. Жить, если повезет, или умереть, если не повезет. В данный момент весы склоняются к смерти. Они продолжат клониться туда, или мне удастся что-то сделать. Надо действовать, чтобы что-то изменить. Хорошо, что у меня достаточно стамин для постройки гнезда. Поскольку пчелы велики, то это очень помогает в плане еды. Что же, превратим всю стамину, которая есть, в мое гнездо. С этого момента все будет зависеть от моих способностей и удачи.